Молодой, безусый японец торопливо водружал желтые знамя с красным кругом. Уже на самом гребне раздавались победные крики «Банзай!». Немногие уцелевшие стрелки и матросы, крепко зажав в руках винтовки, принимали на штыки прыгающих сверху японцев. На редуте завязалась рукопашная схватка. И вдруг сзади грянуло могучее «Ура!». Снизу бежала десантная рота с Севастополя. Впереди возвышалась могучая фигура Борейко. Грозной лавиной они ворвались на редут, смяли и опрокинули врага, сорвали флаги и, преследуя японцев, кинулись вниз по горе. 20-я за день атака была отбита. — Крепко подрались, — проговорил Борейко, оглядываясь вокруг. Поручик осмотрел свою рваную в нескольких местах шинель, винтовку, забрызганную кровью. — Ты цел? — спросил он у Сайманова, сидевшего невдалеке на развалинах командирского блиндажа. Оглушило при взрыве бомбочки. В левом ухе звенит об сейчас. Ты, Боря, очень хорошо сделал, что привел к нам подмогу, иначе б нам не сдобровать. Кто командовал севастопольцами? Андрюша Акинфеев. А вот и он. Акинфеев, все еще разгоряченный, подошел к друзьям. Никак не предполагал, что мне придется покинуть тихое житье на Ляутешане и идти спасать высокую. Офицеры внимательно осмотрели друг друга. «Три мушкетера», — усмехнулся Сайманов. «Вот уже скоро год, как мы сражаемся бок о бок на суше и на море. Нет уже Жоржа Дукельского. Надолго выбыл из строя Сережа Звонарев. Теперь очередь кого-нибудь из нас», — проговорил Акинфеев. «Не каркай, Андрюша», — добродушно отозвался Борейко. «Что будет, посмотрим. А теперь выпить бы чего-нибудь, а то совсем пересохло горло. Эй, Блохин, где ты, черт рябой?» — Я здесь, ваш бродь! — бодро отозвался солдат. На лице его светилась блаженная улыбка. В каждой руке поблескивали небольшие бутылки с коньяком. Было видно, что он уже успел глотнуть. — Не желаете попробовать, ваш бродь? — предложил Блохин, протягивая поручику бутылку. — Трофейная! Борейко вмиг отправил себе в рот добрую половину содержимого бутылки. Крякнув от удовольствия, он предложил остатки коньяка морякам. Закусили японскими галетами. — Ну что ж, заправились, теперь можно и дальше воевать. — Поскольку я старший в чине, значит, я являюсь комендантом горы, — объявил Борейко. — Ты, Павлик, будешь оборонять левую вершину, а ты, Андрюша, правую. Я останусь посредине седловинки. Моряки откозыряли и направились по своим местам. Поручик в сопровождении Блохина направился в небольшую ложбинку между двумя вершинами. В этом районе высокой не было даже простых окопов, и шел только сильно разрушенный ход сообщения, соединяющий обе вершины горы. Борейко осмотрелся. Внизу виднелся японский окоп, опоясывающий гору полукругом. От него в тыл тянулись ходы сообщения. — Как ты думаешь, Филя, возьмут высокую или нет? — Смотря, кто ее будет защищать. Ежели мы с вами, то вовек японцам ее не видать, — усмехнулся Блохин. Заметив на вершине высокой фигуру Борейко, японцы открыли ружейный и пулеметный огонь. Вскоре Борейко и Блохин дошли до разбитой батареи. Установленные на горе орудия еще в сентябре были приведены в негодность осадной артиллерии, но и изуродованные до неузнаваемости пушки оставались на прежних местах. Недавно в этом районе происходила рукопашная схватка, и около орудия оставалось лежать большое количество трупов, застывших в том положении, в котором их застала смерть. Один японец стоял на колене, опираясь правой рукой на ружье, голова свесилась вниз, как от усталости. Рядом матрос вцепился японцу в горло, а у самого в животе торчал японский штык. Вечером на вершине появился стрелковый капитан Солоникио, назначенный комендантом горы. С ним прибыла на смену морякам пехота. Акинфеев пригласил Сайманова и Борейко к себе в новый город. Обед подавал денщик, матрос. Друзья вспоминали минувшие дни. Андрюша нетерпеливо поглядывал на часы. Когда же, наконец, вернется Надя, нервничал он. Бедный Сережа страшно слаб. Не может даже повернуться на бок. Он кланяется тебе, Андрюша, справлялся о твоем здоровье. Ты знаешь, скоро его свадьба с Варей, — проговорила вошедшая Акинфеева. После обеда офицеры отправились в штаб Ирмана, расположенный в одной из казарм нового города. Там они застали Кондратенко, Белого и Третьякова. Шло совещание о мерах обороны высокой. Кондратенко сидел в конце стола и, как всегда, молчаливо слушал других, быстро делая заметки в записной книжке. Ирман говорил долго, путанно, убеждая не сдавать высокую, против чего никто не возражал. Третьяков жаловался на крайнюю усталость солдат, просил их сменить, а также прислать подкреплений. Присутствовавшие тут же стрелковые офицеры указывали, что солдат надо прежде всего накормить, так как они не ели уже больше суток. Во-первых, там нужна походная кухня с горячей похлебкой, а затем уже бомбочки и патроны, и, наконец, теплая одежда, — в один голос заявляли они. — А вам, морякам, что нужно? — обратился к вошедшим генерал. — Приказ? Когда и куда выступать? — бойко ответил Сайманов. — Неплохой ответ. — Как у вас с пищей и теплой одеждой? — Управление порта нас вполне обеспечило, и тем, и другим. Матросы получают по полбанки мясных консервов в день на человека и имеют теплую одежду. Борщ готовится в морских казармах и подвозится к самым позициям. Поскольку флот больше заинтересован в судьбе высокой, то пусть он ее и защищает, — заметил один из стрелковых офицеров. Совершенно неправильное мнение. Во время осады крепости моряки 4 месяца рука об руку со стрелками и артиллеристами мужественно сражались на фортах и укреплениях крепости. А в дальнейшем ходе осады весьма важно, в чьих руках будет находиться высокая, — отозвался Белый. Так и решим. Моряков оставим на горе, стрелков снимем, пополним их госпитальными командами и выздоравливающими. Распорядился Кондратенко и направился к двери. За ним пошли остальные. — Построить морские команды, — приказал генерал. Когда распоряжение было выполнено, Кондратенко тепло поблагодарил матросов за боевую работу. — Вам придется защищать высокую и дальше. Помните, что ее падение равносильно гибели ваших судов и кораблей. Я надеюсь на вас, как на своих стрелков. Наша Родина поручила вам защиту Артура, и я твердо уверен, что вы сумеете отстоять его так же, как и высокую. Постараемся, ваше превосходительство! — гаркнули в ответ моряки. — Ну, с Богом! — махнул рукой Кондратенко. Сайманов и Акинфиев увели свои команды. Ушел и Борейко. Вскоре он оказался около пушкинской школы. Осторожно постучав в дверь, он назвал свою фамилию, его встретила маленькая учительница. — Каким ветром вас занесло сюда в такой поздний час? — спросила она поручика. — Вы мне разрешите у вас переночевать? — спросил он. — Только чур, если вы будете вести себя скромненько, — проговорила учительница, грозя ему пальцем. — Об этом не беспокойтесь. В вашем присутствии я делаюсь, как известно, ручным. —